Глава 23. Странное предчувствие преследовало меня с самого утра. Предчувствие, что сегодня умрет не только тот, кто должен умереть. Наводки Овчинникова оказались удивительно точны. Ермаков действительно работал на Семеновском кладбище, а отдавший эпохе одну из своих ног Чернышов действительно починял обувь и почти не выходил из дома. Я и нашел-то его случайно. Просто вчерашним вечером завернул в нужную подворотню и увидел привалившегося к стене калеку. Он стоял, опираясь на плечо невысокой, плотно сбитой женщины. Они оба закрыли глаза и, казалось, просто наслаждались солнцем, играючи терпя его невыносимый жар, лишь только начинающий ослабевать с приближением вечера. Знаешь, я залюбовался ими. Просто стоял напротив и не мог оторвать взгляд. Эти двое уставших людей были так совершенны рядом друг с другом, составляя что-то цельное, идеальное из увечного, прекрасное из обыденного. Мне захотелось подойти к ним, встать рядом, прижаться к нагретой стене, но я не позволил себе этого. Я отошел в тень ближайшего дерева, кажется, это была яблоня, и стал ждать, глядя на этих двоих, не замечавших течения жизни. Чернышов изменился с тех пор, как мы виделись в прошлый раз. Тогда он был красивым, фронтоватым, с полными штанами показушной удали. Теперь он был спокойным и умиротворенным, и очень слабым. Он безумно доверял этой женщине с немного мужицким лицом. Стоило ей сделать один шаг в сторону, и Чернышов упал бы лицом вниз, но она не собиралась делать резких шагов, а он оставался совершенно спокоен. Они, наконец-то, очнулись от своего странного стоячего сна. Оба, как по команде, открыли глаза. Чернышов опирался на свою подругу, пока не подобрал стоявшие у стены костыли, но даже после этого они не отдалились друг от друга. Так и заковыляли причудливым трехногим зверем в сторону темного жерла подъезда. Потом был долгий, но совершенно тихий и неворчливый подъем на второй этаж. Грохнула тяжелая дверь, и я остался в подъезде один. Я долго смотрел на дверь, потом попытался открыть старое грязное окошко. Мне было жарко, и хотелось раздеться до мышц и нервной системы. Щеколда на давным-давно некрашенной раме приржавела к петле и слилась с ней в одно целое, так что открыть окно не вышло. Захотелось его разбить или прострелить. Я откинулся на исписанную стену и приказал себе успокоиться. Мне не хотелось его убивать. Вернее, даже не так. Смерть не важна, но вот ее окружение играет роль. Не хотелось проникать в эту квартиру тихим хищником. Не хотелось играть с Чернышовым в узнавайку. Не хотелось даже видеть его птицей. Не хотелось бить его, вызнавая судьбы оставшихся. Не хотелось, наконец, оставлять его подругу без того, кому она не дает упасть. Ночью я плохо спал, редко со мной такое в последнее время. Одиночество, совершенно привычное и верное для меня, в этот вечер от чего-то стало гнетущим и тянущим. Захотелось увидеться с тобой. Только ты всегда умеешь вселить в меня покой и решимость. Захотелось почувствовать твое тепло. Жутко разозлился на себя за это желание. Чтобы не крутиться в пропотевшей постели, занялся работой. Тяжело было сосредоточиться, но судьба подготовила для меня очень хороший отрывок. Богач или бедняк, юноша или старец, благородный или простолюдин. О любом человеке всегда совершенно точно известно лишь то, что в итоге он умрет. Мы и о себе точно знаем, что умрем. Но все держимся за тонкую соломинку. Мы понимаем, что всем нашим дням дан точный учет, но продолжаем мнить, что все иные умрут прежде нас, и мы уйдем самыми последними. Смерть всегда мерещится нам чем-то очень далеким. Разве верно так рассуждать? Это рассуждение лишено всякого смысла и подобно шутке во сне. Дурно мыслить подобным образом и дозволять себе оставаться в небрежности. Из-за непрестанной близости смерти необходимо стараться действовать без всякого промедления. Сон догнал меня и ударил теплым молотом по голове, оставив без сознания до самого утра. На следующий день я вновь был у нужного дома. Начиналась слежка, которая в этот раз была затруднена тем, что, судя по всему, Чернышов нечасто покидал свое пристанище. Я видел, как люди выходили из подъезда по одному или группками, отправляясь на службу. Среди них была и подруга Чернышова. Она почти вылетела на улицу, держа в каждой руке по холщовому мешку. Когда стало чуть спокойнее, и место суетливых рабочих и служащих во дворе начали понемногу занимать ворчливые старушки и шумные дети, я прошел в подъезд и вновь оказался у старого окна. Приложил ухо к двери и не услышал ничего. Правда, это ничего и не значило. За такой массивной дверью мог происходить военный парад, а я все равно слышал бы лишь тишину и дыхание старого дома. Я отошел от двери и посмотрел на нее оценивающе. Потом достал пистолет и приладил к нему устройство для тихого выстрела. Долгое планирование не всегда является путем к успеху, часто являясь лишь предвестником, а то и непосредственной причиной неудачи. Я решил действовать стремительно и просто. Подошел и громко постучал в дверь, заведя пока что пистолет за спину. Должно было немного повести. В квартире должен был оказаться только Чернышов. Опираться на везение опасно, но лучшего момента, чем будний день, для нападения не было. Не открывали долго. Наконец клацнул тяжелый замок. Дверь открылась, и я столкнулся с Чернышовым взглядом. Его лицо ничего не выражало, как будто он думал о чем-то другом. Потом он все же рассмотрел меня и грустно улыбнулся. Так вот, почему приходил тот милиционер. Я немного опешил от такого поворота, но не дал растерянности завладеть собой. Ты узнал меня? Конечно, узнал. Я вынес руку с пистолетом из-за спины и направил на него. Не пытайся захлопнуть дверь, я успею выстрелить. Понимаю. Иначе уже бы попытался. Я не хочу умирать. Все умрут, рано или поздно. В твоей смерти не будет унижения, я обещаю. Унижение? Ладно, заходи. И он толкнул дверь от себя, открывая моему взору темное нутро коммунальной прихожей. Чернышов сразу определил на моем лице сомнение и произнес: «Извини, все никак не купим новую лампочку. Пойдем в мою комнату, там светлее». «Ты один?» «Да, конечно». Чернышов неловко развернулся и двинулся к одной из дверей, подставляя свою незащищенную спину под выстрел. Я не воспользовался этой возможностью. Из его комнаты пахло обувью. Он оставил дверь открытой для меня, а сам сел на край кровати. Я оглядел полки, уставленные старой обувью, и остановился на пороге. Чернышов посмотрел на меня с нетерпением, а когда он заговорил, голос предательски соскочил наверх. «Чего ты ждешь? Умолять я не буду, так что не томи». «Мне нужны остальные. Все, о ком ты знаешь. Кто они и где?» «А с чего ты взял, что я что-то знаю?» «Ни с чего. Я просто цепляюсь за шансы». Чернышов посмотрел вдруг куда-то на свой рабочий стол. Я проследил за его взглядом, но увидел лишь старую, изношенную до дыр пару башмаков. «Цепляешься за шансы, значит? Давай-ка мы с тобой немного поторгуемся». «Я все равно убью тебя». «Убьешь, убьешь, не торопись. Видишь, вон те башмаки. Позволь-ка». Чернышов поднялся и пропрыгал к столу. Взял один из башмаков и посмотрел на меня через протертую в подошве дырку. «Филиппа ты уже убил, поэтому я могу сказать тебе только о четверых. За это ты позволишь мне починить эту рухлядь. Ты посмотри, это же настоящий вызов для обувщика. Замена обеих подошв, дыра на левом, которую сам черт не заштопает, да еще и на носке правого практически до дырки протерта. А ведь вещь годная, со шнуровкой даже. Просто старая очень. В общем, так, я отвечу на все твои вопросы, а ты дашь мне их починить. Идет?» Я посмотрел на него и едва не улыбнулся. Все же Чернышов чертовски изменился. В иной ситуации этот человек мог бы стать моим другом. Мне даже стало жаль, что ситуация не была иной. Теперь он был похож на птицу, разумеется, на горделивого журавля, смотрящего на меня даже с каким-то превосходством. Только идущий по пути ремесла может так смотреть на идущего по пути воина. По рукам. Он протянул мне руку, и я без колебаний ее пожал. После этого Чернышов принялся за работу, не теряя времени. Он с удивительной ловкостью прыгал между швейной машинкой, полками и рабочим столом. Казалось, он вовсе забыл обо мне и о том, что завершение его труда будет и завершением его жизни. Я сел на кровать и старался ему не мешать, что в тесной и заставленной комнатушке было нелегко. В один момент он утер пот со лба и запрокинул голову. «Вот, в глаза затекает, ненавижу». «Понимаю. Не пробовал повязку на лоб». «Не помогает. Я очень сильно потею лицом. У меня сейчас и спина, и подмышки сухие, а лицо как болото. Повязка просто намокнет, и с нее начнет течь. Подай, пожалуйста, вон ту пару. Возьму шнурки оттуда». Я проследил за его рукой и увидел под самым потолком указанную пару. Для него там было слишком высоко, тем более что он не мог спокойно опираться на вторую ногу. Я даже замешкался немного, пытаясь понять, как же Чернышов засунул эти башмаки так высоко. Но он дал мне ответ, будто спохватившись. «Возьми на окне вилы». Я удивился, но протиснулся к окну и увидел то, что он называл вилами. Метровую палку с двузубым железным наконечником. Судя по виду, самоделку. Я усмехнулся и без труда достал нужную пару. Чернышов не стал благодарить, лишь кивнул, не отвлекаясь от работы. Я вернулся на кровать. Как так вышло с ногой? Сам не знаю, зачем я это спросил. Возможно, мне просто не хотелось сидеть в тишине. Чернышов ответил, не оборачиваясь. «В марте 18-го под Екатеринодаром саблей во время конной атаки отрубили. Тогда же, кстати, Яшку Матвейчука пристрелили. Он тогда тоже с нами был. Его тебе уже не убить, так что могу рассказать сейчас. Представь себе, женщина пристрелила. Маленькая, черноволосая, на огромном черном коне». «Представляю. Ты говорил, что милиция приходила. Что им было нужно?» «Изначально пришли как к другу Филиппа Ермакова. Мы с ним, правда, приятелями были. Благо, недалеко живем. Жили. А потом следователь этот, Белкин, Галкин, точно не помню, увидел фотографию, где я, Ермаков, Овчинников, Юдин, и как вцепился в нее. Видать, неплохо ты уже пострелял». Я не стал ничего отвечать, поэтому через минуту Чернышов вновь заговорил, по-прежнему не отвлекаясь от работы. «Ты ведь понимаешь, что тебе не выжить, что рано или поздно они выйдут на тебя». «Все умрут». Послышался смешок, но я не был уверен, кто его издал, я или Чернышов. Больше разговоров не было. Чернышов еще несколько раз просил меня о помощи, я помогал. День перевалил за полдень, тяжелый запах в комнате мешался с жарой, и я понял, что понемногу дурею от этого. Нужно было срочно продышаться, но я все же не хотел оставлять Чернышова совсем одного. Наконец, когда стальное кольцо более надежно впилось в виски, Чернышов откинулся на спинку стула и устало выплюнул из себя. «Готово.